Так? Так, так. На мілком місці плещемся. Не ділим того, чого надо. Сделай, и Бог тогда тоже сделает. Он не останется в долгу, но хорошенько проверит. Будешь год, будешь два, будешь три, будешь четыре, и ничего. Вот и Вер попробуй тогда. Я бы очень хотел, чтобы мы начали плыть на глубину. Не знаю, как вы посчитаете, на глубине. Я пальцем указывать тоже не буду, потому что не знаю. Может быть, на глубине, может, и правильно, и думаете, и делаете. Но не ошибусь, если процентов, может, 20 на глубине, а остальных своя глубина. У остальных своя глубина, свои параметры работы, свои претензии, свои взгляды на жизнь. И там нет никакой глубины. А если нет глубины, то ничего и не поймаешь. Дорогие мои братья и сестры, я хотел бы, чтобы это слово сегодня легло на ваше сердце. И два слова, три, если на посчитать, это не приставка, я уже забыл части речи, уже давно учился, то будет три. Но отплыви на глубину. Можешь делать, не отплывши на глубину, но очень много не поймаешь. Ну и слава Богу, все-таки что-то Бог дает, поймали. Но я понимаю, что на сегодняшний день то, что мы поймали, нас не устраивает. И мы хорошо понимаем, что если правильно жили так, как надо, то больше поймали бы. Больше поймали бы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы отплыли на глубину. И еще один текст Писания. Все-таки говорят, свидетельство троих истинно. 1 Тимофею 4:16. Вникай в себя, а вникай, что такое? Плыви на глубину сначала в себя. И в учение, и занимайся чем постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Но, кажется, ну, Господи, я еще немножко буду говорить про эту глубину, я ее конкретизирую. Вообще-то я говорю такое общее понятие «отплыви на глубину», какие-то вопросы затронул, но есть нечто более конкретное, более такое цель направленное. И кажется уже, если, конечно, отплывем на глубину, а я думаю, у всех есть желание отплыть на глубину, но то тогда будет хорошо. Вот то, что я вам прочитаю, может быть, кого-то отпадет и охота плыть на глубину. Псалом 118, 21-23 стихи. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Вы уловили вот некоторые вещи, которые прозвучали здесь. Сними с меня поношение и посрамление. За что? За то, что я храню откровения твои. А, оказывается, это еще не так просто. Кажется, ну раз, все, на глубину откровения живет. Все нормально, тут зеленая улица. А ничего подобного. Писание говорит так, что плотской человек душевный не принимает того, что от Духа Божия. И об этом надо бы судить духовно. И что начинает делать? И начинает поливать грязью. И начинает поливать грязью. И Давид здесь говорит, интересно, сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои. Князья сидят и сговариваются против меня. А он что делает? А он размышляет об уставах. Вроде делать надо что-то, правда? Надо предпринимать меры, а не сидеть и думать. А Давид знал, и народ Божий знает, что наше счастье заключается по пути следования откровений Божьих и соблюдения Его Слова. И тогда никакие заговоры, Никакие проблемы, никакие трудности не могут сбить человека с пути. Преграды могут быть, трудности могут быть, но остановить никто не остановит. Бог прокладывает путь. И когда я иду по нему, то кто-то столкнется с Богом. Не со мной, потому что он меня послал, иди этой дорогой. Я иду. Читаю еще один текст Писания. Иеремия, 20 глава, 7-11 стихи. Я веду чем-то львиную глубину и говорю о преимуществе, что это путь успеха, и говорю о том, что встретит, несмотря на то, что ты будешь плыть на глубину. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Это Иеремия говорил. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопью о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Как вам нравится вот эта истина? Но я говорю, как нравится плыть на глубину и знать, что тебя может встретить. Я не говорю, что обязательно встретить. Это зависит от нашего окружения. Это зависит от нашего взаимопонимания. Это зависит от многого. Ну вот Иеремия был на глубине. И вы знаете, что произошло? И подумал я, не буду я напоминать о нем. И не буду более говорить во имя мое. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Вот борьба. Кажется, уже если ты знаешь, то что за проблема? Оказывается, проблема, да и большая проблема. Это настолько было серьезно, что Иеремия сказал, это не я и не вы. Все, больше я об этом говорить не буду. Но благодарение Богу в то время... В Иеремии жил Дух Святой, который сегодня живет и в нас, за что слава Богу и благодарен. Я истомился, удерживая его, и не мог. Слава Богу и благодарение. Почему это было так страшно? Ибо я слышал толки многих. Угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорит, он попадется, и мы одолеем его, и отомщим ему. Наблюдайте за ним и рассказывайте нам, что он будет говорить, что он будет проповедовать. И если он вот так и так и так, то мы разберемся. Иеремия поглядел, говорит, а мне это надо. Потом, вы знаете, в своем народе это что-то приятно. Я вот решил, все, больше говорить не буду. И уже начал воевать не с грехом, а воевать с Духом Святым, удерживая. Но Библия говорит, но не мог, за что слава и благодарение Богу. Но со мною Господь как сильно ратоборет, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Поздравление будет вечное и никогда не забудется. Дорогие мои братья и сестры, как бы я хотел, чтобы сегодня, я немножко пропускаю, потому что я эту проповедь практически ни разу полностью не говорил, где-то начинал говорить, где-то обрывал, и практически не ориентируюсь сегодня по времени, сколько-то мне надо, чтобы изложить ее полностью, потом я выборочно возьму кое-что. Чтобы действительно довести до нашего сердца необходимость отплыть на глубину, те трудности, которые могут быть, но общение компенсируется успехом, который Бог даст, за что слава Ему и благодарение. И вот еще одна истина. Иезекииль, 47 глава, 1-6 стихи. Потом привел меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма. Очень коротко эту фразу брошу. Там, где будет неправота, неправые, никакая живая вода течь не будет. Она течет там, где истина Божия провозвещается и праведные поступки в этом отношении. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур. И отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Вы это место знаете хорошо. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. Но в этих трех случаях еще Еремия мог двигаться в направлении, куда он хочет. Его еще ноги доставали до земли. Все труднее, труднее. Вы знаете, вы переходили реку. Когда по щиколотку идешь, свободно. Когда по колено уже труднее. Когда по пояс или чуть выше, то уже руками надо помогать. И еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий. И повел меня обратно к берегу этого потока. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы этот поток Божий нес нас. Чтобы мы плавали, чтобы наши ноги не касались земли, чтобы земная жизнь не могла прервать направление, которое Бог задал. Она будет пытаться это делать, остановить через проблемы, через болезни, через различного рода трудности, которые будут приходить. Но человек, который плывет, он никогда не повернет назад. Земля пытается им овладеть, но она не может. Он плывет в потоке. За что слава и благодарение Богу. Это тоже та истина. И опять на глубину зайди. Чтоб ты мог плыть. Иначе не сможешь делать дело Божие. Пропускаю еще кое-что. Но прочитаю первое послание к Коринфянам, 14 глава, 24-26 стих. Всем известно место. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Отплывите на глубину. Просто и понятно. В силу того, что мы во плоти живем наши, и часто ею тормозимся и связаны, не так-то просто. Но мы хорошо понимаем, если будем просто проповедовать, ну, это хорошо, но не то. Но когда будем конкретно говорить по нуждам и проблемы открывать, это будет то, что люди скажут, воистину с вами Бог. А они ищут Бога, они нас не ищут. Они от нас отказываются. Они говорят, вы сектанты, вы плохие люди, вы умеете делать то, что мы делаем плохо, да еще и похуже. Они не пойдут к нам, потому что правда у нас все бывает. Стараемся и хотим, и надо такое выдать им, что мы говорим сегодня, хоть стой, хоть падай, не знаешь, куда его и положить. Но когда они приходят и видят, что с вами Бог, это и есть та глубина. Это то, что должно быть присуще нам. Это то, к чему мы должны стремиться. И Евангелие от Иоанна. У Христа было глубокое служение. Просто пример приведу, прочитаю. 4 глава, 15-26 стихи. Даже еще читать не буду. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, сердцевину ее жизни обнаружен. Я проблему обнаруживаю. Значит, проблема семьи – это иметь мужа и иметь жену. Ну, сначала вроде бы это не глубина еще. Ну, дай мне воды, зачерпни, а как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки? Ну, это еще такое вот общее. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего, приди сюда. А женщина сказала ему в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа? И у тебя было 5 мужей. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала.